Глава 19. Нарушенные планы. Экипаж такси высадило нас у кованых ворот, настолько высоченных, что редкий маг перелетит. За толстыми прутьями забора колыхалась жухло-серая трава. Вековые деревья целились голыми ветвями в темнеющее небо. И это готическое безобразие не садовник лентяй устроил, а господа дизайнеры. Мощенная черным кирпичом дорога вела к мрачной башне с узорчатыми стенами и острым шпилем. «Башня Пика», — гласила надпись таблички на воротах. «Нам сюда». Выходя из экипажа, я придержала длинный подол платья из бордового бархата. Нарядилась под стать случаю. Яркий макияж и прическа с объемным начесом визуально добавляли несколько лет, как и груда украшений на шее. Маскировка отменная, и признать во мне юную первокурсницу будет тяжело. К тому же среди связок бус чудесно затерялись амулеты, пробуждающие в собеседниках симпатию и доверие, что вполне законно, просто очень неприлично. Следом за мной выпал угрюмый Кловис в строгом костюме. Одернул пиджак и пожаловался. «Отвратно соблюдать стереотипы, навязанные обществом. Все эти требования к внешнему виду оскорбительны». «Нам нельзя выделяться», — ласково напомнила я. «Терпи». И страдай, забыла добавить. Бедный, ему даже расчесаться пришлось. Сидит обычно безвылазно в своей лаборатории, в окружении артефактов и магических кристаллов. А тут полевая шпионская работа. Такие жертвы ради меня. Польщина. Спасибо, что помогаешь, ты настоящий друг. Что? Кловис удивленно поиграл бровями. А как же мой исследовательский меркантильный интерес? Одно другому не мешает, наоборот, укрепляет дружбу. Но не так, как совместные заварушки. Не знаю, как ты, а я после всего зверски голоден. Сейчас отведаешь вкусного. Только учти, возможно, придется просить у шеф-повара... добавки? Пощады. Кловис фыркнул, мол, недооцениваю его аппетит. Единственный подъезд башни предназначался для ее жителей. У ресторана не было входа в классическом понимании. Посетителей ждала корзина с комфортабельными сиденьями. Ее таскал туда-сюда фиолетовый дракон с прозрачными, отливающими перламутром крыльями. Делая это, он весело рычал себе под нос какой-то бодрый мотив и помахивал в такт головой. Не иначе, как в небезызвестном баре Междумирья детство провел. Ресторан элианской кухни с замечательным названием «Лопнем счастливыми» располагался на крыше. Точнее, на просторной круговой платформе вокруг шпиля, накрытой магическим куполом. Гостей было в избытке, и все на вид птицы высокого полета. Интерьер по вычурности не уступал дворцовому. Колонны с тончайшей резьбой, мозаика на полу, столы-монументы, стулья, похожие на трон. Фарфоровые сервизы казались сотканными из кружева, мощные канделябры тянули на произведение искусства. Расшитую маленькими пентаграммами салфетку хотелось заключить в рамочку и повесить на стену, а не использовать по назначению. «Я слюной захлебнусь. Смерть будет нелепая», — вздохнул Кловис, когда мы уселись за наш стол на двоих, ломящиеся от разнообразных блюд. В ожидании хозяина банкета на них допускалось разве что облизываться. «Шикарно. Во всех отношениях. Здесь раньше приемы владыки проходили», — поделилась я, пока Лукаш не арендовал всю крышу. «Вложиться в ресторан элианской кухни, который очень на любителя. Это ужасно нерентабельно». Это была его давняя мечта. Мечте не обязательно быть рентабельной. «Конечно, не обязательно», — согласился он, украдкой утаскивая со стола сырную закуску и отправляя в рот. «В его-то случае изобретение магических накопителей озолотило. Может себе позволить». Я слабо представляла, сколько принесли половина патента и награда за вклад в магическую науку. Надеялась лишь, что сумма достаточная, чтобы годами не вылетать с рестораном в трубу. До начала ужина Кловис успел стащить и проглотить три закуски. Совсем себе не бережет. У меня, кажется, от одного аромата блинного пирога норовило наступить чувство сытости. Я приметила по соседству почетный стол с кучей народа и пустующим местом, но расстояние до него было немаленьким. Зазвучала торжественная музыка, гостям из шпиля под коллективные аплодисменты вышел он — Лукаш Янов. В черном поварском кителе и напяленном на бекрень колпаке, Кончик, заплетенный в косу седой бороды, венчал бантик. На ногах красовались блестящие галоши. Ну, поговаривают, на вручение дипломов он в халате приходил. «Что так можно было?» — прошипел Кловис, давясь очередной закуской. «Тому, кто слегка не в себе», — произнесла я тихо-тихо. «А у тебя какое бы нашлось оправдание?» Не найдя оправдания, он грустно доживал. С таким заведущим прищуром, будто в список его мечт добавилось легкое старческое безумие. Лукаш дошел до стола, взял бокал вина и отсалютовал им присутствующим. «Ого, вас сегодня собралось!» Он почесал свободной рукой бороду, будто не сам всех созвал. «Наверняка вы помните, по какому поводу банкет, но я напомню. Наконец, мое гениальное изобретение, перевернувшее мир, окончательно и бесповоротно стало законным. Владыка нашего Элодия, Рейланд Даос Гриц, на самом официальном уровне запустил накопители в ограниченное производство. Конечно, вас по-прежнему могут посадить, если вы попытаетесь без специального дозволения их достать или повторить ритуал сохранения магии, при условии, что выживете. Зато мы можем как следует отметить. Кушайте, гости дорогие, а потом катитесь». Гости оторопело застыли. «В смысле, выкатываетесь отсюда круглыми и счастливыми?» — пояснил Лукаш. «Для вас сегодня все самое вкусное по моим фирменным рецептам, протестированным на добровольцах-студентах. Они выжили и особенно хвалили суп из ящерицы. Ну, когда она им в тарелке не попадалась. Если вам попадется, то это на удачу». Маркетинг у него, пожалуй, так себе. Однако народ не стушевался и под звон поднятых бокалов приступил к угощениям. Лукаш уселся на стул, приобнял смело накрашенную стильную даму в черном силуэтном платье. «Опа! Это же Нелла, дизайнер студенческой формы Междумирья и его третья жена, которой после развода отошли апартаменты в башне Пика. Сдается мне, имущество нынче уже не считается безвозвратно утерянным. Вон как они переглядываются. С огоньком». Символически пригубив вина, я переняла у Кловиса эстафету с сырными закусками. Он налег на блинный пирог. Объедение. Во всех смыслах. По-моему, еды тут хватит на половину владычества. Кулинарная магия элианцев, утрамбовочная, работает в своем роде по принципу накопителей. Съел один кусочек сыра, а по ощущениям 10. В принципе, так оно и есть. От стопки блинчиков вообще разорвет. Недаром официанты скучают по углам. Докладывать на столы-то ничего не приходится. Доливать в бокалы крепленное вино тоже. От пары глотков уносит. Надо быть работником элианской драконьей фермы, чтобы допить до дна и не свалиться под стол. Ужин ужином, а план планом. Гости расслабились, все реже поглядывая на Лукаша, сосредоточившись друг на друге. Именитых персон было немало. Есть с кем продуктивно пообщаться. Я тайком плеснула в тарелку с кроличьим рагу болтливого зелья, модифицированного, не отдающего легко узнаваемой оралии. Взгляд новоиспеченного ресторатора ловила долго. Но через полчаса повезло. Наши глаза встретились, я кашлянула и скривилась. Сработало. Он прошаркал ко мне, заботливо поинтересовался. «Кроличья лапка попалась». «Какой здесь широкий выбор всего на удачу». «Нет», — я повозила ложкой в рагу. «Просто вкус странный». «Подогрев тарелки сломался и остыло?» «Температура в норме», — подыграл Кловис, придвигая к нему тарелку. «Вы попробуйте, может, так по рецепту задумано, и мы чего-то не понимаем». Официант мигом подтащил третий стул, Лукаш сел с нами за стол и с готовностью ответственного шеф-повара хватанул ложку. Вместо того, чтобы ею откушать, взмахнул Аки дирижерской палочкой и воодушевленно поведал. «Я это блюдо придумал, когда познакомился со своей будущей женой. У нее были такие уши, всем ушам уши. Смотрел на них, и меня как осенило. Но недоосенило поначалу, поэтому на свидание её позвал». «Романтичная история», — улыбнулась я, хитро активируя ментальные амулеты. «Не в фонящем любому магу режиме «хочу понравиться», а скромном «давайте поговорим подольше». «Вы много лет изобретали собственные рецепты эллинской кухни? Должно быть, массу книг по кулинарной магии прочли?» «Немало. Практика важнее. Готовка, дегустация». Зачерпнув ложкой рагу, он отправил его в рот. «Хм, вкус вправду странноватый. Наверное, в порцию что-то левое попало. То ли на кухне приползло, то ли... «Не страшно», — поспешила я утешить, а заодно не дать ему развить мысль. «Остальные блюда превосходны. Я тоже люблю книги, только по темной магии. Интересуюсь редкими изданиями. У вас, наверное, большая коллекция со времен ректорства?» «Была в Междумирье, там и осталась». Лукаш вручил тарелку официанту, велев унести и выбросить, затем вновь повернулся к нам. «Книги по темной магии бывают опасны, особенно некоторые». Я затаила дыхание, вслушиваясь в каждое слово. «Однажды дева, ныне декан факультета оккультных наук, пыталась проклясть меня по учебнику. Не сумела и со злости его швырнула. Слишком сильно, видать, мне им по голове попало. Иначе с чего я на ней женился?» Кловис участливо кивнул, украдкой на меня косясь. Мол, без разницы, что зельем, что без, можно было бы не подмешивать. Болтает Лукаш столько же и упорно не о том. Мысли скачут дивно, направить бы как-нибудь разговор в нужное русло. «Молодой человек». Его внимание переключилось на Кловиса. «Вы ведь по приглашению от короля Элдислена Нирандела Широсатара?» «Так точно», — подтвердил тот. «Позвольте засвидетельствовать вам наше глубокое гардское почтение и поздравить с очередным признанием ваших заслуг. Это если по регламенту. А если не по нему, то вы крутой и одеваетесь прикольно». Лукаш зарделся. «Да», — присоединилась я. «Накопители — невиданный для магии прорыв. Инновационный и потрясающе смелый. Обстоятельства складывались против, а вы, вопреки всему, довели дело до конца. Достойно восхищения». «Спасибо, Джезабел». Сказать, что я онемела, значит ничего не сказать. Замерла с раскрытым ртом. Косой взгляд Кловиса стал выразительнее. «Вот не надо тут. Порочных связей с ректором у меня не было. Это я сейчас предпочитаю мужчин постарше. И то не до такой степени». «Как он вычислил, кто я?» «Вы не наедаетесь, позже будут десерты». Лукаш невозмутимо поднялся из-за стола. «Пойду проверю их на кухне, а то заползет что без присмотра. Возможно, прекрасная гостья желает составить компанию». Желание распирало. Получить ответы на вопросы, как на имевшиеся, так и на возникшие. Я встала, подавая встревоженному Кловису знак, что все в порядке. Уж маг, занимавшийся неодобряемыми экспериментами и некогда запретными ритуалами, меня не сдаст. Мы даже родственные души в некоем смысле. Лукаш провел меня внутрь шпиля, где располагались рабочие помещения ресторана. Прошли действительно на кухню, утыканную артефактной утварью. На магическом кулинарном столе настаивались воздушные пироженки и щедро политые шоколадом тортики. Размер у них что надо на один укус, но все равно сомнительно, что кого-то из гостей хватит на десерт. Того гляди, им вправду придется выкатываться. Прямо с крыши и дальше, отскакивая от земли мячиками. Можно на драконовом транспорте сэкономить. Главное — скакать в нужную сторону. «Почти готово». Лукаш любовно погладил край стола. «Скоро можно подавать». «Не ожидала, что вы меня узнаете». Обошлась я без лирических отступлений. Не десерты сюда зашла проверить. «Как вам удалось определить, что это я?» «Ах, так я расследовал твое исчезновение в бездне совместно с Легионом, как эксперт по темной материи. Других-то не было. Слепок ауры по остаточной энергии в зале звезд сделал. Хорошенько запомнил и по нему звал обратно в реальность. Ты не откликалась. Ходил на предглубинный уровень тебя искать. Пытался оттуда связь установить и вытащить. Жаль, не получилось». «О!» Я благодарно улыбнулась и деактивировала ментальные амулеты. Надобности в них нет, лишь мои силы тратят. «Легионеры тебя признали погибшей и закрыли дело. Но я не сомневался, что ты однажды вернешься. Не был бы уверен, что не сгинешь, не давал бы добро на твой экспериментальный ритуал. Правда, согласовывал я его на двоих, рассчитывая, что тебя подстрахуют и не позволят провалиться в бездну». «Ваше согласование оспаривало научное сообщество. Перенос ритуала мог быть чреват его отменой. А замена ассистирующего мага не допускалась без дополнительного запроса», — вздохнула я. «Пришлось рискнуть одной». Декс потом очень переживал. «Ага, и спереживался весь. Сразу после выпуска женился. И на ком? На моей подруге и дочери тогдашнего высшего мага из Совета. Всецело подходящая кандидатура, не то что я. Выбирал бы ее изначально и не мучился». «В общем-то, эксперимент удался». Перешла я к делу, меньше всего желая обсуждать бывшего. Взаимодействие с темной материей оказалось возможным. Не без незапланированных эффектов, конечно. «Эффект налицо. И не только налицо. Отлично выглядишь». Увы, я понятия не имею, почему хаос меня одарил. Молодильный салон не открыть. «Есть проблема», — решила я признаться, поразмыслив. «С моей измененной магической структурой. Нужен обратный ритуал, а для него нужна книга. Трактат о темной материи Зерана Шелана и Ричарда Форса». «Зачем? Ты же его наизусть поди выучила. Никаких откровений там нет». «Необходима конкретная книга, которую я брала из библиотеки и принесла в зал звезд. При ритуале в ней возник крошечный, практически незаметный, но крайне опасный заряд бездны. Она исчезла, всплыв через 10 лет на месте гибели студентки Элии Доуз. Легион конфисковал ее как улику, затем отдал вам». «Разве?» Лукаш снял поварской колпак и почесал затылок. «Честно говоря, не припоминаю». Я достала из пространственного кармана зелье пробуждения памяти, протянула ему. «Ух ты, что принесла!» Он радостно его сцапал, откупорил крышку и принюхался. Так и думала. Тот, кто приобретал запрещенные артефакты вроде платка Дриады, маглицию не вызовет. «Минутка, и вспомню». Лукаш щедро вылил снадобье себе на голову и принялся ее массировать. «Ну, по идее, достаточно малейшего соприкосновения с кожей, но так бесспорно действеннее». На его лице отразилась напряженная работа мысли. «Точно. Элия. Славная девочка. С третьего курса целительского. В женском сообществе жила, вечеринки в парке устраивала, блистала везде». А как ей гольфы шли, залюбуешься. «Лукаш, книга!» Отвлекся. «Трактат изъяли легионеры, верно. Ничегошеньки подозрительного в нем не нашли. Издание редкое, негоже ему на складе улик пылиться. Отдали мне, а я отдал Киллиану». «Что? Как что, книгу? Мы же про нее говорим». «Кому вы ее отдали?» переспросила я. Мозг отказывался это воспринимать, требуя подтверждения тому, что я не ослышалась. «Киллиану Зинберу?» «Именно». Чем-то она его беспокоила. Легион заблокировал ему доступ к уликам и делу, поскольку Киллиан участвовал в облаве на тех нагрянувших в Междумирье уродов, пытался спасти Элию и едва не погиб. Считался лично заинтересованным, как пострадавшее лицо, и оттого необъективным. Вот он и попросил книгу у меня. А мне что, жалко? Я бессильно простонала. Катастрофа. Жуть, кошмар, апогей невезения. Ну да, Киллиан ее вряд ли вернет. Правильно истолковал Лукаш мои эмоции. Особенно, если сказать зачем. А без книги никак? К научному сообществу не обращалась? Нет, и не собираюсь. Покачала я головой. Они с ритуалом из принципа не помогут, зато запрут в лабораториях и не выпустят. Справедливые опасения. У него вырвался горемычный вздох. «Эх, Кенни бы что-нибудь подсказал. Он по чистой энергии бездны лучший специалист». «Кеннет Делман, совместно с которым вы изобрели накопители?» «Да, но он летом отправился в путешествие с Ленушкой, и от обоих ни слуху, ни духу». «Полагаю, они на заслуженном отдыхе от приключений». Усмехнулась я, будучи наслышана. «Не волнуйтесь, помощь с ритуалом мне ни к чему». «Знаю, звучит излишне самоуверенно, учитывая исход моего эксперимента. Ты собиралась доказать, что можно успешно контактировать с темной материей и без незаконных сделок с высшими демонами?» «Доказала, хоть контакт и затянулся. Что во время ритуала пошло не так?» «В чем-то ошиблась. Начала с разгона потусторонних частиц со всеми обговоренными защитными мерами. Призвала кровью предельно глубокий провал бездны. А он меня утянул, сочтя преподносимой жертвой». «Ерунда какая-то», — нахмурился Лукаш. «Не представляю ошибок, которые привели бы к подобному». Я развела руками. Толку рассуждать об этом постфактум. Была одна, свидетелей нет, чтобы подсказать, где дала маху. Сейчас гораздо важнее другое. Как выцарапать книгу у Киллиана?